Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 9 июля 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, мы вещаем из Саратова, с Волги. Так, ну, начнем с писем, да, от спонсоров. Вот на комнату 101 Тимур Иванович по-прежнему шлет, уже там собралось на табуретку. Спасибо. Я думаю, для комнаты 101. Так, на долгое и комфортное лечение Кобзона в санатории «Урановые рудники» Михалыч прислал. Да я думал. Такой санаторий будет у нас, «Урановые рудники»? Ну, парадоксальная совершенно ситуация. Ты же знаешь, Эдик, к сожалению, мы как бы сталкивались с тем, что наши товарищи, когда заболевали очень тяжелыми болезнями и не в состоянии были никто помочь, то где-то там в Дубне, кажется, находится какая-то штука, которая излучает бешеное количество радиации, причем она не медицинская. Но вот в народе есть такое, знаешь, поверье, и я так понимаю, что это бизнес определенный, что вот если в эту штуку ты там зайдешь, то полгода при самой последней стадии рака все равно ты проживешь, хотя там вылетят все волосы, зубы и так далее. То есть вот такой вариант. Поэтому тут как Кобзон, может быть, как раз, да, ну, в урановых рудниках и спасется. Ну, Евгений, вот как раз по этому же поводу. Спасибо, что медицину считаете приоритетной наукой. Сам врач-невролог. Прокомментируйте обращение Кобзона к Путину. Ну вот, собственно. А что он Путин сказал Кобзон? Ну, Путин как бы сказал, что типа мне надо лечиться за границей, поэтому прошу посодействовать. Вот так. А, вот оно все. Да, я что-то слышал, поэтому я не слышал, что было обращение, потому что я слышал высказывания отдельных граждан там. Я на самом деле слышал, что он сказал, что если мне понадобится, я обращусь к Путину. А вот обратился ли он или нет, я не готов за это ручаться. Вот. Его обсуждают уже как высказанную мысль. Что... Ну, на Кубе пусть полечит, а в общем-то хорошо лечит. Это с одной стороны, а с другой стороны, масса народу здесь в России загибается, кто не может. Ну, об этом лечиться. И речь вся идет. Сейчас. Что же Кобзон самый лучший? Если бы он был просто певец Кобзон, не было бы никаких к нему вопросов. А он депутат Государственной Думы от Бурятии. Что там, буряты могут лечиться за границей, что ли? Покажите, наверное, мне этого бурята. Почетные, да? Буряты. Ну, почетные, может, буряты и могут. Ну, некоторые вон в Донбассе лечатся, которых поджарили, да? Угу. Но, опять же, они не от того лечатся, не таким образом. Поэтому я тут абсолютно против. А, тут стихов намного шлет, но я вот все-таки решил прочитать. Хотя, давай. Там я одно слово должен запикать. Но не очень приличное. С коррупцией борются воры, а геев преследуют пидоры. Бери бюллетень, марш за штору и думай, что это выборы. Олег там написал. Вот, мне понравилось стихотворение. Совет Федерации принял закон о свободном порту Владивосток. Сдача Дальнего Востока набирает обороты, Олег из Приморья пишет нам. Да, ну, во-первых, Владивосток и порт Владивосток описаны в том документе, который еще Медведев подписал, а Путин переписал. Да, Медведев в 8-м поставил подпись, а Путин в 9-м, который называется «Договор о концессии с Китаем». Там звучит слово «Владивосток», там звучит слово «Сахалин». Почему-то вот про Сахалин не говорят, а оно там тоже есть. И я думаю, что сейчас, набирая обороты, следующий будет там Сахалин и так далее, и так далее, и так далее. Здравствуйте, дорогие. Живу надеждой на 17-й год. И все-таки символичность этой даты, 100 лет и еще ноябрь, вызывает сомнения. Пожалуйста, рассейте их. Храни вас Бог. Ну, мы вместе должны их рассеять. Ну, получается, да. Я смотрю, как на этого Гэндальфа, который сейчас волосок из бороды вырвет, да, и так и свершилось, да, да. Ну, условно говоря. Ну, на самом деле, мы же и говорим, что это наш открытый заговор, ну, просто не все знают, да. Наша мысль такая, что если все эту будут знать дату, все, то она как бы... Будут все учить, ну, большинство будет участвовать. Конечно, да, ну, потому что просто все будут ждать. Кто-то уже чемоданы будет собирать под эту дату. Кто-то ножи точить. Ну, каждый заниматься своим делом. Чтобы ее знали, как в старом анекдоте, спасайтесь, сюда идет кровавый Джон, да, помнишь, да? Вот это надо, понимаете, это от вас зависит, когда вы спрашиваете. Надо просто эту дату распространять. Когда вас спрашивают, когда будет хорошо, Путин говорит, ну, там вот мы сейчас через пару лет. И тут мы с ним абсолютно согласны, то есть уже не пару поменьше, да, но грубо говоря. Правильно же? Да, мы же согласны. Да, вот так будет. Но мы называем точную дату, в отличие от него. Так что вот так. Вот, спасибо всем за поддержку и за... Спасибо. Да, за поддержку, в общем. Тут вот, здравствуйте, Вячеслав, сделайте дебаты с Шарием, будет интересно. Ну, тогда надо Шария смотреть. А он у меня вызывает приступы, ну, как сказать. Я не смотрю Шария, ты же знаешь, я вообще никого не смотрю, поэтому мне какая разница, с кем дебаты, я и с Шарием, и с не Шарием. И с Лошарием. Кому вот интересно, ну вот это же вопрос такой, да? Если бы люди хотели Шария смотреть, они бы Шария смотрели. Они же тебя смотрят. Ну зачем? Ну, параллельно не получится. Если ты послушаешь Шарева, то не получится параллельно. Все равно, что Киселева слушать и тебя, да? Так я и с Киселевым готов дебаты устроить. Какие проблемы-то? Это будет, я думаю, очень интересно. У пассажирского поезда Воронеж-Москва на ходу отцепились два вагона. Ну, прям как в стихотворении «Поезд» в моем, помнишь? То же самое. Помню. Такой как бы символ определенный. Ну, слава богу, что ни с кем ничего не случилось, но это вот такая особенность железной дороги Якунина, что аварий становится больше, поездов вагонов отцепляется больше, фигни всякой больше, а при этом все дороже. Вот. Ну, ладно бы все становилось дешевле, тогда можно было бы сказать, ну, извините, за такие деньги, там, за рубль 20 вы хотите, чтобы он вам еще амурские волны танцевал, да, помнишь, как у Гелеровского, когда, говорит, сколько ружье стоит, говорит, рубль 20, оно стреляет, ты хочешь, чтобы за рубль 20 он тебе еще амурские волны танцевал, проходи, вот так и здесь, понимаешь, то есть цены растут, а качество снижается, это вот особенность гения сына этого Якунина, он говорит, у него сын гений, дает гениальные идеи, вот самые гениальные идеи, то есть брать больше денег, ухудшая качество, все. На северо-западной окраине Барнаула горит завод «Алтай-Агрохимия». Ну, лишь бы не взорвался. Я не знаю, что «Алтай-Агрохимия» производит. Но да обычно, надеюсь, когда, что ничего. Когда химический... Ну, там же горит склад, и горит-то вон он как горит. Прям нормально. Так что в свое время такие пожары на химических предприятиях, мы знаем, чем заканчивались. А один только бхопал, там, Union Carbide. Или там, ну, я не знаю, что... Суджоу. Производит химические средства для защиты растений. Удобрения тоже, и этот, как он, и сульфат аммония, и любая, так сказать, штука, которая взрывается. Ну, вот она раньше была удобрением, да? Ну вот она и сработает. Люди помрут, а растения останутся. Защитятся, да. От людей, по крайней мере. Может быть. Полиция Красноярского края возбудила уголовное дело по факту крупного ДТП, жертвами которого стали 11 человек. Да, там уже милостинку раздают, 2 миллиона тем, кто погиб, по 300 тысяч, кто поранен и так далее. Там вот дорога интересная, конечно, фотография. Эта дорога, там какая-то прям главная, номер у нее М54 Енисей и так далее. Ну, просто должен быть хайвей. Вот этот хайвей выглядит так. Одна полоса в одну сторону, другая в другую. И сплошная разделительная. Все. Вот из-за этой фигни все и происходит. Потому что когда одна полоса в одну, одна в другую, Этот бедолага едет, едет, а кругом знаки 40-40 и менты, которые с него бабки сдирают. И все это он едет такой уже, все осоловелый за рулем. Раньше, я говорю, они ездили максимум 12 часов от Саратова до Москвы, сейчас минимум 22. Вот из-за таких молодцов, как Медведев. Экс-премьер Италии Сильвия Берлускони получил очередной тюремный срок. Ну, же смешно. 3 года. Это на этот раз 3 года. До этого 7 получил. Ни разу, нисколько. Дня, наверное, не просидел нигде. Который раз он уже получает срок, Эзик, не помнишь? Ну, получает. Ну, когда-то он... Когда-нибудь да посадят, да? Ну, вообще, это, конечно, очень забавно. То есть, чувака уже во всем обвинили, в чем только можно. На этот раз доказали, что он сверг власть путем подкупа, представляешь? Ну, то есть, куда уж дальше, там навсегда надо за это сажать. Ему дали трешник, и опять он не сидит. То есть, опять его никто под стражу брать не стал, естественно, потому что надо... чтобы приговор суда прошел все инстанции, вот если там они засилят это, уж тогда-то с ним разберутся. Очень смешно. Ну, сам факт того, что не оставляет его в покое, это уже хорошо. Другой Берлускони не подумает еще лишний раз. Ну, не знаю. Нет, ну, это очевидно. Но вот ты смотри, чиновники ФИФА-то, я не думаю, что они так будут в следующий раз. Ну, ты понимаешь, согласен, я понимаю, конечно, что посмотрит, скажет, ну, это ему сошло с рук, и мне сойдет с рук. Не так. Ну, понимает, что он один, которому сходит, он такой смешный, ну, как сказать, как крошка цакер. А может, наоборот, подумают, что он такой выпендрежный, что вот как раз с ним и разобрались. Ну, а мол, я буду тихой сапой там, и все будет хорошо. Ну, вот этих же не прокатило у ФИФА? Не прокатило. Тбилисский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по обвинениям в превышении служебных полномочий и организации избиений бизнесмена Валерия Гелашвили. Да, и в убийстве там тоже его обвинили, ну, в смысле, в организации, да, убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргелиани в 2006 году. Ну, видишь, тут у каждого, наверное, грузинского вождя должен быть свой дядюшка Сандро из Чигема. Ну, а если так, кроме шуток, то понятно, что вот эту вот ерунду, которую ему там шьют, копеечную, ну, она ничего не потянет, поэтому должен появиться труп. Ну, с трупом всегда как бы такие дела легче прокатывают. Там даже, я понимаю, если нет, даже потом по этому факту будет вынесен вердикт оправдательный, то все остальное протащить легче. Он как локомотив идет, понимаешь? Он будет пробивать все бреши. Я думаю, что у них сейчас главная задача не допустить его до следующих выборов. Да, конечно. Потому что там его уже кричат, давай, ну ее, Одессу, давай, к нам, к нам, к нам. Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко могут предстать перед австрийским судом. Это за что же их? Вот, этот руководитель администрации, заместитель руководителя администрации Виктор Янукович Портнов на них отправляет туда, в прокуратуру, маляву, значит, и требует, чтобы их привлекли к ответственности, потому что они, значит, свергли власть насильственным путем. Поскольку, а почему в Вене? Потому что в Вене были договоренности, а они их не соблюли, и значит, должна прокуратура и суд города Вены это рассматривать. Ну, и его логика просто космическая, представляешь? Если где-то что-то случилось, там кто-то между собой переговорил там где-то, да, а потом надо, чтобы там рассматривали, а не здесь. Это же просто вообще... великолепно. Не, я понимаю, что зачем они за уши притягивают, для того, чтобы можно было, имелась тема для переговоров. Потому что мы же не знаем, как поведет себя прокуратура города Вены, суд и так далее. То есть начнут что-то там, может быть... Нет, понятно, что откажут во всем, но тягать-то в любом случае будут, может быть, вызывать на допрос. Там же все это запросто. Но это есть вариант для разговоров с Порошенко, с Кличко там. Ну или просто нервы подергать, тоже, в общем-то, приятно. Там сидит где-то в России, там рядом, под боком с Януковичем, или, может быть, не в России, я не знаю. И хочется подергать. Сидит. Да, может быть. А вот у Януковича сегодня 65-летие, да? Угу. И вот тут многие российские СМИ опубликовали, как вот, на Украине там опрашивали людей, как они ждут Януковича, просто вообще невероятно. Все хотят, чтобы он был, причем в Раде, там, где-то еще. Вот я здесь нас с Украины слушают, наверное, они удивятся, что там на Украине хотят Януковича. Не, я понимаю, какой-то процент есть, там, может, процентов там 5-10, я не знаю сколько, ну, незначительно. Ну, 10, это, наверное, я слишком, там, 4-5%. Не, ну, кто-то у нас до сих пор и Горбачева хочет. Не, ну, понятно. Да. Не, ну, таких очень немного. В Сенате... США назвали Россию главной угрозой для страны. Да, причем, я так понимаю, что там сенатские слушания были, поэтому вот кандидат в председатель Объединенного комитета начальников штабов заявил об этом. Ну, кандидат и должен об этом заявлять, угу. Иначе он не станет начальником Объединенных штабов, да. Вот. И министр ВВС Дебора Ли Джеймс тоже, она говорила, что Россия является самой большой угрозой. Ну, понятно, вот спрашивают, почему. Ну, представьте, один является кандидатом в главные военные, то есть это максимальный пост, который может заслужить мужик с погонами. Дальше его не пустят, ну не может дальше мужик с погонами пройти там гражданские везде. Но он может стать... президентом, да, ну вот министром обороны он не может стать, потому что там гражданский. Вот. И, конечно, он должен быть ястребом, безусловно. И женщина, которая возглавляет ВВС, ну, та структура, которая наиболее, так скажем, является наибольшим потребителем бюджета. Даже, может, военно-морские силы там где-то чуть, может быть, побольше, да, ну а так вот с точки зрения, так сказать, отношения к бюджету, что она должна говорить? Что нет никакой опасности? Конечно, она должна хлопать в ладоши, кричать, блин, там вообще жесть, давайте бабки. Потому что, ну, все же помнят, как 11 сентября, когда бомбанули эти высотки, и находился в воздухе один самолет непонятный, то подняли два F-16 на всю Америку, да, на, ну, не на Америку, а на... вот в этом, так сказать, регионе, там сколько, ну, 5 штатов фактически, один округ, вот, оказалось всего 2 самолета, которые без оружия, в 16, больше там не было никого, то есть сбивать было некому, им сказали, если что, тараньте, они сказали, есть, то есть, конечно, они это очень сильно запомнили, постоянно это вспоминают, и на этом они подросли настолько, насколько могли подрасти. Ну, а сейчас, естественно, что те люди, которые занимаются военно-воздушными силами и армией вообще в целом, они хотят еще, чтобы им что-то давали. А чтобы давали, ну, ИГИЛ это не страшный как бы злодей, да, ну, что такое ИГИЛ? Ну, сколько могут дать на победу над ИГИЛом, да, ну копеечку, правильно, а вот на войну с Россией могут дать серьезные бабки, поэтому, конечно, даже, и это только мы один, как бы, мотив, а таких мотивов может быть миллион, мы о них даже и не знаем. Не, ну мы всегда рассматриваем еще политически, понятно, что сейчас Путин, конечно, молодец, да, все кандидаты, вот не только в президенты, я так понимаю, на любые должности соревнуются в том, кто его больше не любит. Да? Ну, да. Это такое, это самое. Но есть еще один мотив, я думаю, он немаловажный, личностный. Я думаю, они его действительно не любят. Не любят, конечно. Да. Дело не в политике, да. Уже, дело уже, так сказать, в человеке. Да. Это уже, это конец, я думаю. Да. Ну, когда Обама сказал, ну вот все, он, ну, его, да, не любит. Не, ну я согласен, конечно. Лавров Сергей, министр иностранных дел России, тоже что-то высказался по этому поводу. Да, но он очень был недоволен, сказал, что... Не понравилось ему. Да, что мы уже привыкли к таким заявлениям там и так далее. В общем. Ну, ничего особенного, то есть он не сказал. Но сказал. Но зачем-то. Ну как, ну он должен был парировать. Ну когда, да, министр говорит, он всегда что-то говорит, да. Ну, он сказал, что уже привыкли к таким заявлениям. Вот там. И все. Более 50 делегатов ОБСЕ подписали, парламентской ассамблеи ОБСЕ подписали письмо, осуждающее исключение России из числа ОБСЕ, да? Я так понимаю. Ну вот. Да, но все российские СМИ именно такой текст написали. Да, на самом деле все было наоборот. Да, все было вот таким образом, что подписали 55 парламентариев, это итальянская делегация. То есть, если бы они написали итальянская делегация, а более 50 парламентариев, ну круто, ничего не скажешь. А когда понятно, что это один парламентарий. Да, один голос фактически. Поэтому забавно это. И вот интересная вещь, которую тоже нам подкинули, такую. Финляндия сейчас обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства, причем само нарушение произошло 26 июня, то есть незадолго до начала работы парламентской ассамблеи ОБСЕ, да, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. То есть вот безопасность, сотрудничество. Самолет Ил-76, как утверждают финны, а нет никаких вариантов им не верить, да, он вошел в воздушное пространство Финляндии, пересек государственную границу, 53 секунды находился в воздушном пространстве, углубился на 1,5 километра. Я напоминаю, это самолет Ил-76. То есть это не военный, это транспортный самолет. И поэтому то, о чем мы с тобой последнее время говорим, показывает, что, возможно, это был жертвенный самолет перед этой парламентской ассамблеи ОБСЕ. То есть было громадное желание, чтобы его бомбанули. То есть зачем транспортный самолет туда посылать? Или там дебильные они промахнулись? Никогда военно-транспортный самолет никуда не промахнется, тем более за границу не улетит. Да? То есть это не ракетоносец, это специально сделано. То есть фактически гражданский самолет. Да? Если его бомбанут, то, конечно, криков будет очень много. Да вы смотрите, он без ракет, он там туда-сюда. Да еще понятно, когда транспорт... Там еще, наверное, дети беременные. Когда транспортника стукнут, куда он упадет, еще неизвестно. То есть вот он летит по границе, вот долбанут, он может и туда, и сюда упасть. А если упадет на российскую сторону, вообще скажут, вы что, озверели? Да, ты прав, наверное, Эдик. То есть они провоцируют именно для того, чтобы сбили какой-то самолет, чтобы потом можно было им Боинг предъявлять, Курск и так далее. Вот такой вот вариант. Я сразу вспомнил приключения принца Флоризеля. Помнишь, под столом там, когда клетчатому, он же хотел его вызвать на дуэль. А, на ногу хотел наступить, ногу, а тут не наступить, нож... а наоборот подсовывал. Ножку убирает. А он убирает так, под ногу подсовывает. Да. Вот примерно так это выглядит. Да, скорее всего, ты прав. Это вот именно так и выглядит. И я думаю, там уже с этим разобрались эти ребята, и сейчас будут очень аккуратными. Да вот в том-то и вопрос. Ну ладно, не буду говорить. Как не, ну скажи, а что? Ну... Не, им не буду говорить. Ну ладно, не говори. Так. Спрашивают, Курск тоже сбили? Ну нет, ну это же одна из версий гибели Курска, поэтому. МИД Украины Павел Климкин заявил, что мир не признает оккупацию Крыма и преступные действия России. Найду, где он заявил. Он прокомментировал, да, Лаврова. Выступление в Уфе на саммите БРИКС и ШОС. Лавров выступил и сказал и сегодня по поводу Крыма. Я извиняюсь, да. Просто я так сумбурно. И сказал он там в этом саммите, этот Лавров, что вопрос Крыма закрыл народ Крыма. Вот, чтобы было понятно, на чего Климкин выступал. Вот тут мне правил 76, в основном военно-транспортный, кто сказал, что точно не военный. Дело в том, что военно-транспортный самолет, он может числиться за кем угодно, за МЧС, за гражданским. Но когда смотрят обломки, им пофигу, что там на нем написано, да, ну там Министерству обороны принадлежит, да, или не принадлежит. Он может и тут же и не принадлежать Министерству обороны. Так это Аэрофлот. Транспортный, ну не Аэрофлот, ну транспортный самолет сбит. Поэтому вот для провокации Ил-76 наиболее хорош, конечно. Да, вот вокруг Крыма сейчас там криков очень много. Лавров говорит, что вопрос закрыт. Климкин говорит, что вопрос не закрыт. И, соответственно, если все говорят про Крым, вопрос, конечно же, не закрыт. Это элементарно. Как он может быть закрыт, если Лавров о нем говорит? Если Лавров говорит, что он закрыт, значит, он точно не закрыт. Если он на саммите говорит, что он закрыт, правильно? Угу. То есть, значит, это очень... Тема такая серьезная. А вот еще, по неким слухам, готовится указ о ликвидации Министерства по делам Крыма. Да, ну, я так понимаю, что... Чтобы окончательно закрыть вопрос. Вопрос, да. Нет, ну, на самом деле там коррупция бешеная. И не только в этом министерстве, и вообще в делах Крыма мы видим, что коррупция страшная. Поэтому решили, наверное, еще один коррупционный орган похерить. Ну, представь себе, там есть полномочный представитель президента в Крыму. Там есть два губернатора. Один в Севастополе, другой в Симферополе. То есть там какое-то бешеное количество мэров совершенно. То есть там на душу населения власти больше, чем по всей России, ну, раз в 10, наверное. В России-то безумно много, да, в Крыму это просто зашкаливает. Ну, конечно, там будет очень жуткая коррупция. Прямую речь прочитаю. Главной функцией министерства было инкорпорировать Крым в российскую экономику. Сейчас эта задача практически решена. Экономика Крыма стала частью российской. Ну, согласен, ну все, разорили, да? Ну, все. Да. Задача решена, да. Молодцы. Путин заявил, что работа по итогам саммита, что работа в Уфе была направлена на активизацию сотрудничества. Да, и вот он с лидерами БРИКС обсудил ядерную атомную энергетику. Но у него, я так понимаю, у Путина сверхценная идея — атомная энергетика. Мы вот с тобой, наверное, неправы были. Мы во всем обвиняли Кириенко. Скорее всего, Кириенко поймал вот этот пунктик Путина и теперь ему на уши присел. И Путина везде перед собой толкает, а тот себя таким мнит вообще новатором таким. Он ядерную энергетику, атомную энергетику несет. Продвигает. Да, прогресс несет. Ну, у него больше в голове нет ничего. Он как застрял в 60-х годах тогда, когда там ледокол Ленин, он маленький, наверное, его там, вот у меня был у маленького ледокол Ленин. Ну, про мирный атом, да, тогда только ленивый не говорил. Да. Все эти были красивые атомные, да, эти рисовались, да, на рисунки, марках везде, да, да, атомные. Не, я помню, да, это детское, это восхищение, восторг вот этим мирным атомом. Этот... Фильм, да, там, ну видишь, мы как-то выросли, а Путин не смог. И Кириенко, я уверен, пользуется. Сейчас все остальные, наверное, тоже прочухали, тоже пользуются. Ну, потому что куда ни приедет, они с ним договор о намерениях. Там уже столько должны, там вся земля должна быть уже в реакторах. Ну да, получается, все игрушки добывают, что в детстве играл. Солдатиков, да, самое. Ну да, вот я уверен, надо спросить у тех, кто его в детстве знал, был ли у него атомоход Ленин. Вот наверняка, я уверен, думаю, купили ему, он его гонял. У меня, кстати, был. Я думаю, может быть, атомоход, а еще я думаю, что он должен был марки собирать. Почему? Ну, мне кажется, он должен был марки собирать. Ну, вот вон он приходит, он в школу, да, он же маленький, у него деньги отняли, поджопник дали ему, да, пошел домой марки собирать. Ну, а как еще? Ну, может, это... Ну, тебе трудно понять, ты же не приходил в школу, не получал поджопник и не уходил домой собирать марки, да? Ты, наоборот, собирал в атаку и шел там что-нибудь хулиганить, правильно? Ну, так был, конечно. Ну, все, поэтому ты не понимаешь, что марки собирать. Что он марки собирал. Не, ну я в детстве тоже какие-то были у меня марки. Я, правда, не особо их собирал. Ну вот именно. Но да. все должны были собирать. А марки. Он смотрел на собирал. Этот атомоход Ленина, представил себя арктическим полярным летчиком, челюскинцем и же прочее. Вот он сейчас себя. Меня спрашивают, евреи хорошие или плохие, они наши с вами враги, Вячеслав Мальцев. Почему они с нами наши враги? Евреи – это евреи. А почему они должны быть друзьями, врагами? Они друзья друг другу, самим себе. Так и должно быть. Русские должны быть друзьями с русскими, с украинцами, с белорусами. Евреи должны быть с евреями и так далее. И вот парадоксальная ситуация. От того, что евреи друзья евреи, мы их обвиняем в том, что они там какие-то злодеи. А в том, что мы друг другу враги, у нас это нормально. Это норма. Вот русские враги русским, это норма. Вот Путин, он никакой не еврей. Он трамбует нас просто вообще, изничтожил. И все, все аплодируют, молодец, браво, так и надо. Вообще, это вопрос по поводу евреи хорошие или плохие. Вот я бы хотел на самом деле услышать, но только чтобы евреи этот вопрос. Вот евреи, чтобы ответили на этот вопрос. Не, ну по-разному же отвечают. Спиноза отвечал, что плохие, там какой-то Герцль отвечал, что хорошие, там, ну ты же. Я понимаю, меня интересует не мнение отдельных евреев. Понимаешь? Меня интересует вот официальное мнение евреев. Хорошие они или плохие? Вот чтобы они собрались, да, и решили, они хорошие или плохие. Ну как, они же на первом этом еврейском конгрессе еще в 1880 каком-то году, где сионизм-то они разработали, они решили, что хорошие. Но они же не могут все собраться. Ну, время-то прошло, две мировых войны, извините, да, и да. Как, ну, вот сейчас они как, должны как-то изменить свое мнение, или они там принять, что мы очень хорошие, там, или там, ну, какие-то градации, мне кажется, что это интересный разговор. Мне вообще кажется, вот такие категории, как хороший и плохой, к нации неприменимы, это совсем другое, это можно к личности применить, как можно к нации применить, хорошая нация, плохая нация. Вот мне кажется, мы тут и путаемся, евреи все-таки это не нация, это как-то, это что-то более всеобъемлющее. Ну, не знаю, мне кажется, это как раз классический вариант нации. Ну, и, либо он действительно последняя нация, может быть, может так ее оценивать, да, на Земле. Ладно, самый мы древний. Сейчас наговорим да, ладно. На 10-40, пошли дальше. Я просто хотел бы дискуссию с евреями именно эту организовывать, они никак не... Они не пишутся на эту дискуссию, в том-то и дело. Не, между собой они готовы обсуждать, а на гоев не берут. Ну, так. Ну, хочется поучаствовать как-то. Пригласите нас поучаствовать в ваших саммитах. Жители Уфы отправили в отпуск на время саммитов БРИКС и ШОС. Пишет, вот, как в отпуск? Пишет, всех, что ли? Да, нет, они как в Сочи. То есть, граждан, которые ну, где-то засветились, к ним пришли, говорят, да у тебя бабушка в деревне есть? И нет. Ну, найди бабушку в деревне и вали отсюда. Чтобы на это время тебя не было, а то мы тебя на 15 суток закроем. Как вот в Сочи, когда Олимпиаду делали, помнишь, притащили этих с Олимпийского комитета, там всяких кренделей. Они приезжают, а там ни одной машины нет, красота, пустые улицы. А просто стояли две недели подряд, гаишники говорили, вот там цигель-цигель, да, вот в такое-то время, такие-то дни, и кто будет ездить, будем останавливать, отбирать там номера, права и так далее. И люди решили, зачем им рисковать, никто никуда не поехал. Так и здесь та же самая ситуация была, но микро-Сочи, понимаешь? Удивительно. Угу. Вот меня по вопросу евреев написали, что я скользкий такой. Я, кстати, абсолютно конкретно говорю, я не пытаюсь уклониться и пройти между строек. Я выражаю свое собственное мнение. Если оно у меня такое, что я могу сделать? Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию. А вот это вот как раз скользко. Вот это вот как раз. То есть, вот я посмотрел, и ты знаешь, все вот эти ШОСы, БРИКСы и так далее. Это такой, на мой взгляд, это такой антураж для сдачи российской территории Китаю и российских национальных богатств. То есть, пригласили там индусов с бубнами, да, каких-то бразильянцев, там каких-то африканцев, с тамтамами, да, и они там все пляшут, самбы, румбы, все замечательно, а под эту муху как раз у нас отжимают территорию, очень, очень здорово все это, вот декларация это ни о чем, как ты говоришь, вот за все самое хорошее против всего самого плохого, как тост, причем она там расписали кучу всяких моментов, которые вот, прям вот у меня на 10 страницах здесь вот вместе с комментариями уже Ну, я не думаю, что это вообще интересно. То есть они тут и за мирный космос, и против коррупции. Я как будто вот борьба с наркотиками. Немножко. Борьба с наркотиками подписывается Россией и Таджикистаном. Ну, это обхохочешься, да? То есть Таджикистан вываливает нет, сюда. Нет, мы неправильно понимаем. Да. Это не борьба с наркотиками, это борьба с наркотиками. То есть они занимаются борьбой. Ну, легче заниматься с наркотиками, чем да, без наркотиков, понимаешь? Да. Бороться легче с наркотой. Замечательные ребята. И вот они теперь этой декларацией будут тыкать всех в нос, заставят ее изучать студентов и так далее. Ну, бредятина полная. Ну, это то же самое, как советская это, газету да, открываешь. Ну, да. Постановление о чем? Ни о вот чем. Пишут, вот прям люди пишут, бред СССР, да, вот да? Так, конечно. Российское министерство финансов рассказало о многомиллиардных китайских инвестициях, что вложили в российские облигации в 2015 году китайские инвесторы около 50-60 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Это меньше, шапку это, кинули пятак, да? Да, это меньше миллиарда долларов. Если мы помним, в прошлом году, сейчас я не знаю, китайцы вкладывали в экономику США, я имею в виду в ценные бумаги, 3-4 миллиарда в день, то вот как-то... То это один за полгода, да, получилось? Да, меньше одного. Нет, ну понятно, что Китай прицелился, и здесь будут вкладывать они в ценные бумаги, но не такие, где они будут иметь процент, полпроцента и так далее. Их не интересуют инвестиции для получения прибыли. Их интересует инвестирование для получения материального, реального бизнеса, материальных, реальных объектов. И их государство на это их и спонсирует, и подвигает, и надо понимать, что там все решает партия. Если какой-то миллиардер решит купить там 5% какой-то фигни, ему скажут, пошел ты нафиг, ты лучше купи 50%, вот пусть будет поменьше, но это будет наше. Да? Угу. Так, «Газпромнефть» и китайская компания будут добывать нефть в Восточной Сибири. Название тоже не понятно. Да, ну, CFC она называется, да? China Energy. Ну, вот этот China Energy будет добывать нефть рядом с границей. Понимаешь? То есть тоже интересно. Не где-то там в Арктике, да, в Российской, там, или даже в Якутии, а непосредственно рядом с границами Китая. То есть там будут расселяться китайцы, это будет превращаться в какие-то населенные пункты значительные. Ну, как ты правильно говоришь, то есть это все отрезанный ломоть. Вот так можно из карты это вырезать. Это недалеко, кстати, от Владивостока, про который мы сегодня говорили. Так что Восточная Сибирь наш. Концерн «Газпром» объявил о расторжении контракта с подрядчиком трансчерноморского газопровода «Турецкий поток» итальянской компании «Сайпем СПА». Да, вот... Они уже должны были строить начать. Да, странная ситуация. Вот мне написали, по срокам строительства «Южного потока» Миллер сказал «будет», а ты сказал «не будет». И, как всегда, оказался прав. Но не надо было быть там... в Англии, да, чтобы понять, что этого не будет. Если Миллер месяц назад заявляет, что мы там, блин, в 16-м году уже врежемся, ну чушь собачья это. И сам Миллер, когда это говорил, он прекрасно это знал. А теперь все, ну, то есть по методу Кармишина, да, зачем воплощать старые проекты, когда столько новых? То есть они прикидывают, ну, турки ничего не утвердили, ничего не подписали. С итальянцами, с этим тоже непонятный там бардак. Я так понимаю, они нормальную денежку попросили за то, чтобы по дну вести эту трубу. Ну и все, так лучше китайцам там что-то. Я предлагаю начать новый проект, бразильский поток. Да, запросто. Они уже об этом говорили. Там они говорили, что какую-то теперь энергетическую ассоциацию создать. О чем речь? Ну, я понимаю, что вот этот бзык Путина там наделать кругом, ну, как он считает, там, атомных станций и все, чтобы это было весело. Ну, ради бога. Но вот зачем ассоциацию какую-то создавать энергетическую? Что это такое энергетическая ассоциация? Это я не понимаю совершенно. Но они знают, они придумают. Лукойл отверг обвинение Румынии в отмывании денег. Да, мы говорили уже давно, это дело тянется там. Ну, сейчас, в общем-то, уже, я так понимаю, конкретно, так сказать, в заключительную стадию все это переходит. То есть румынская прокуратура, я так понимаю, что готова скоро передать дело в суд, может быть. Там денежки арестованы, и вот этот заводик в Плаеште, который, ну, который Гитлеру делал бензинчик для танков, оказался он собственностью Лукойла. Но румыны, наверное, решили, что это неправильно. И правильно, что так решили. А будет Путин заступаться? Сейчас как-то он Лукойл-то не жалует, да? Ну, не знаю. Лукойл... Но это же не его все-таки изначально. Ну да, конечно. Ну, нет, ну там, я так понимаю, отстек идет капитальный от Лукойла. Там... Но я думаю, что в современных условиях они еще зацепятся за эту фигню, чтобы еще и скажут, да, правильно, слушайте. Не чтобы знаю. Забрать Лукойл. Им же надо забрать Лукойл. Когда-нибудь. Новатэк увеличил добычу природного газа в первой половине 2015 года почти на 8%. Да, это при снижении добычи газа Газпромом и при снижении продаж газа Газпромом. То есть Новатэк заменил в очень, так сказать, большом куске Газпром. О чем это говорит, да, что там какой-то... Конрад Карлович Михельсон, пусть не Конрад Карлович, да, и какой-то Тимченко заменили Миллера с Ротенбергами, так, немножко, подвинули. То есть, видишь, в рамках путинских друзей такие рокировочки происходят, одни так чуть-чуть больше ухватывают, другие чуть-чуть меньше, но я понимаю, о чем идет речь, потому что все-таки Газпром, если это Новатэк, это абсолютно частная структура, в которой есть акции Газпрома там и так далее, ну, и то Газпром здесь, в общем-то, основной пакет у государства. Вполне возможно, что вот такими вещами, такими рокировками они добиваются какой-то личной выгоды. Ты понимаешь, то есть так можно вот столько там, грубо говоря, скрасть, а если вот такую рокировку провести, то может быть побольше. Я не знаю, как там это происходит технически, но вот нюх мне показывает, что, наверное, в результате этих рокировок достаточно большие куски личные такие отваливаются. Росалкогольрегулирование хочет вновь повысить закупочную цену спирта. Да, вот опять. Они же вот только что снижали и кричали, что вот... Не, они акцизы снижали. А, акцизы. Да, в этом вся соль. Акциз – это то, что переходит к государству и падает в маленький бюджетик. Бюджетик вот такусенький. То есть в сравнении там, с другими странами, где относительно ВВП бюджет нормальный. Да, там, даже той же Греции, если взять ВВП, бюджет это 1/3 ВВП. А здесь там 10-я часть. Ну не 10-я, пусть там 8-я часть ВВП. Вот. И что происходит? Акцизы снизили, все нормально. Ну а что ж деньги-то куда-то уходят? А как же Ротенберги, который контролирует весь спирт? А давайте мы закупочную цену увеличим. Спирт частный, представляешь? А рос вот этот алкоголь регулирование обязывает частника, участника покупать по определенной цене. Охренеть. Во рынок, понимаешь? И где этот антимонопольный комитет? Он там чем занят-то? Там все нормально, я так понимаю. С этой стороны Ротенберги. Так что Росалкоголь греет бизнес Ротенбергов. С начала этой недели АвтоВАЗ остановил производство ввиду отсутствия комплектующих, как я понимаю, да? Ну да, то есть это вот АвтоВАЗ агрегат, тот, который комплектующий. Комплектующий для АвтоВАЗа делает, он остановил производство свое. Из-за отсутствия собственных комплектующих. Ну да, то есть там нет комплектующих для комплектующих. А кроме всего прочего, да, говорить откровенно, нет сбыта никакого, потому что они наделали этих вазов безумное количество. Там же тоже люди сидят, которые Рено занимаются, они могут в состоянии просчитать рынок. Они видят, как эти Рено у них уходят, и как вазы уходят. И даже в этих, в самых плохих, да, условиях, все равно Рено немножко лучше торгуется, чем ВАЗ. Так, сейчас я украду у Задорнова. Наберите в грудь воздуха. Угу. Сейчас будет смешная новость. Кудрин считает, что выход из кризиса начнется в четвертом квартале. Ну все, осталось тут вообще. Когда я это прочитал, я вспомнил, как Ломов мне принес как-то название статей, которые в конце года были избраны победителями. Это какой-то 2001, 2002, я уж не помню, какой-то лохматый год. И вот там были такие названия статей, как «Ежи-мутанты съели заключенных», «Сын японского императора и фотомодели стал покемоном», значит, «В Рязани умер Иван Петрович Писечка», «Хохол ограбил человека». Но самое гениальное название звучало так: «В четвертом квартале изловят сатану». Понимаешь, вот я когда прочитал вот про то, что в четвертом квартале жизнь станет лучше, жизнь станет веселее по Кудрину, я сразу понял, что в четвертом квартале изловят сатану. Это вот они равноценные такие названия. Ни одной вообще, вот не с точки зрения экономики, не с точки зрения политики, ни с точки зрения звезд, ни с точки зрения климата нет ни одной предпосылки, что в четвертом квартале что-то станет хоть чуть-чуть лучше. То есть есть все предпосылки, что в четвертом квартале просто. Ну, потому что это конец года и такого года, да, то есть, ну, когда все валится вообще. Понимаешь? Единственное, на что может уповать Кудрин, если рухнет вся мировая экономика, вот на этих обломках как-то еще российская экономика может плавать только за счет того, что все упали, да. Тут, но, как бы, опять же, к этому, может быть, есть какие-то предпосылки, но они не глобальные. На финско-российской границе задержали контрабандиста, который хотел в автомобиле своем личном провести большое количество запрещенных к ввозу продуктов. Ну, в основном мясных, сосиски, колбаса. Вот непонятно, для себя он вез, потому что там что-то 57 упаковок каких-то, весом 63 килограмма. Ну, наверное, все-таки как-то в ларек на продажу. Ну, да, да. Хотя, может быть, оказаться, что и для себя там, ну, скинулись, одного послали-то. Я такое тоже допускаю. Ну, так мы ездили в Москву, да. Я вот про это и вспомнил. Колбасой, да. Я сразу вспомнил тот украинский анекдот про наркотики. Помнишь, когда достали это сало, да? Угу. Вот. И тут вот та же самая ситуация. Очень смешно. И вот на фоне того, что в четвертом квартале все будет замечательно, вот этот мужик с 50 упаковками там сосисек, он, ну, как бы доказывает, что, наверное, все-таки не будет. Понимаешь, если Финляндию за сосисками, помнишь? Да, анекдот еще был, когда Брежнев какого-то выдвинул там человека, который должен был объяснить, как в Советском Союзе будут жить в 2000-м там, или в каком-то году, кому-то там, Никсону, я уж не помню кому, и, ну, какого-то очень смышленого, и тот объясняет, говорит, вот там так будет, так будет. И говорит, а еще у каждого будет личный вертолет. Он говорит, удивился, говорит, а зачем каждому личный вертолет? А, как, отработал, сел на вертолет. И в Финляндию за сосисками. Вот видишь, вот вертолет, к сожалению, нет, но в Финляндию за сосисками. Правительство планирует ввести НДС на билеты в кинотеатры. Сообщество национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс» уже обратилась к президенту Путину по поводу этих планов. Я так понимаю, это «Киноальянс» такая организация прокатчиков, и они там прикинули все, и видят, что у них ни одного шанса нет оплатить. Киноальянс — это центр партнершип. Вот. Ну да. То есть они понимают, что если сейчас они введут МНДС и всякую остальную шнягу, которую они хотят вводить. Причем, ты обрати внимание, вот этот Вова Путин, он рассказывал, что новых налогов не будет. Угу. Ты помнишь? А это налог, да. А это налог, НДС. Мы говорили, вот будем тыкать его носом. Помимо этого, куча сборов всяких там, я не знаю, каких-то этих самых пошлин каких-то непонятных. Ну, вот ввели налог. Значит, что из этого получится? Ты же сам знаешь, даже еще лучше меня, потому что твои друзья, прокатчики, что они зарабатывают на попкорне и лимонаде. У них нет денег, чтобы, как бы, ну, они берут свои деньги, платят за ленту, чтобы получить раньше всех, прокатывают, отбивают свои деньги, а прибыль получают на том, что граждане у них покупают за бешеные деньги там попкорн, лимонад, который там по 80 рублей, если он там в магазине 30, да, ну и так далее. Пепси-кола там тоже по 100 рублей. Вот. Поэтому, конечно, для прокатчиков это гибельно абсолютно. Я не знаю, как они поступят. Скорее всего, они не будут возить. Ну, кинотеатрам уже пора закрываться потихонечку, в таком виде, во всяком случае, ты же понимаешь. Ну, народу немного ходит в кинотеатр, я согласен. Ну, это уже уставилось, и пленки, вот они, кому они надо, пленки-то уже. Ну, я посмотрел «Терминатора» последнего, мне понравился. А потому что ты же не стоит аппаратов, которые бы тебе показывали с, ну, с цифровых носителей. Ну, да. А там уже есть. Ну, какой смысл в этой пленке? Она сама по себе, вот эта копия, стоит $2000. Не, я момент. Все прекрасно понимаю. Ну, это как бы ускорит падение отрасли. А так-то, конечно, западло. Не, в любом случае, это как бы дело там научно-технического прогресса и так далее. Это не дело Путина. Путин обманул с этими налогами, он их ввел. И теперь люди попали. Попали все. Там и так мало людей ходило. Но я периодически хожу в кино. Мне интересно посмотреть там что-нибудь. Ну, вот. Теперь не буду. В армии России теперь будут перевозить грузы на яках. На яках каких? Не на самолетах, а на яках таких. Да, а лохматых. Еще да. На каких яках? На лохматых яках, да, будут как. Да. Ну, не на тех лохматых, да. Лохматый Яков, вот так. Да, лохматый. То есть, вот буряты будут на яках, вот будет российская армия. Ну да, ну Китай во времена Мао Цзэдуна, я помню, когда служил в армии, нам много показывали по горам, пограничные да. конфликты, там яки у них всегда были, у китайцев, они их сталкивали на нашу территорию. Ну, наверное, столько натолкали, что теперь вот они могут на этих яках что-то возить. Я так понимаю, что это не только, что это вот какая-то вот отдельная специальный батальон разминирования, отдельной инженерной бригады Южного военного округа планирует впервые в качестве вьючных животных применить яков. То есть это не только по горам, потому что Южный военный округ, он не только на горах находится, и бригада разминирования, она не только в горах нужна, ты сам понимаешь. Ну, что-то они выдумывают, им вот надо как-то проявлять себя. Это очень плохо, когда, представляешь, вот главный руководитель, в данном случае министр обороны, он не имеет никакого отношения к армии и дня не служил. Понимаешь? Он думает, что он может сейчас вот что-то такое родить, что до него все человечество вот там тысячи лет воевало и не придумало. Понимаешь, вот он сейчас он портянки там отменит или еще сейчас он вот такой вот. Потому что для него понятие хорошо-плохо очень четко устоявшееся. Так вот, портянки — это плохо, да, ну. Почему? Потому что он никогда их не носил. Яки — это хорошо. Почему? Потому что никто не придумал. Вот сейчас яков они возьмут и всех победят. Ну и шапок побольше. Вчера мы говорили о том, что вот не пустили женщину, и она рожала в машине, да? Скандал продолжается, оказывается, что он как бы нарушил, ну, это и так было ясно, он же не может не принимать. Ну, охранник не пустил. Там у него, говорят, даже в его обязанностях было записано. Нет, да это понятно, что в его обязанностях, ну, всем пофиг. Ему же дали непосредственные указания, я так понимаю. Сейчас вот они там всех карают. 4 врача выговоры получили и так далее. Ну, На самом деле эта же ситуация везде происходит. Мы видели в Ютубе, как в Ростове, ну, мы-то это не только из Ютуба знаем, еще и по сообщениям СМИ и различным официальным сообщениям, как в Ростове, помнишь, дедушку, который без определенного места жительства, его вывезли, посадили зимой на бордюр, и он там замерз. Потому что, ну, идти он никуда не может, в силу того, что он просто не может ходить. У него нет близких, у него нет места жительства. Вот когда они его сажали, они думали, конечно, нет, им пофигу совершенно, кто и что с ним будет делать. Главный врач дал распоряжение. Здесь тоже, я уверен, главный врач дал распоряжение, нафиг никого не пускать, вот пусть скорая приезжает. Причем это повсеместно. Я же вчера приводил пример по Сочи, как человек пришел в больницу, он говорит, вызывай скорую. В Детройте судят онколога, обманывавшего больных и страховые компании. Да, вот этот онколог, видишь, там тоже бывают такие врачи, врачи-убийцы. Ну, видишь, все-таки... Там несколько это под другим углом. Вот он ставил диагнозы онкологические тем людям, у которых их не было. И некоторые из них даже умерли. Ну, потому что им стали активно химию делать. Понятно, да. Они начали платить деньги для того, чтобы получать процедуры различные, получать лекарства, которые им не нужны. И, в общем-то, очень все это плохо кончилось. Урон здравоохранению причинен $35 миллионов. Представляешь? И вот 553 пациента доктора такие вот жертвами мошенничества стали. Да. И что ему будет? Не знаю, что ему будет. Там, в общем-то, резко с такими ребятами поступают. Если ты помнишь, там дамочка одна, которая там себя плохо вела в медицине, получила пожизненно. Ребенка, пострадавшего на пожаре в Калининграде, эвакуировали на самолете в Нижний Новгород. Да, самолет МЧС увез почему-то в Нижний Новгород. Я ничего не понимаю. В Нижнем Новгороде лучше ожоговые раны лечат, чем в Калининграде. Если так, то почему? Почему? Если в Нижнем Новгороде... Это же как бы ничего такое специальное. Я так и понимаю. Нижний Новгород дальше Москвы. Почему тогда не завезли в Москву? Калининград рядом с Европой. Трудно было. Может, там какая-нибудь особая операция требовалась? Да нет, ничего. Его, вот совершенно удивительно, что здесь происходит. То есть самолетом туда везут, самолетом сюда. Мне кажется, они такую вот картину гонят. Это МЧСники, там, наверное, какие-то сидят, пиарщики. Вот надо возить туда-сюда. Этих туда везут, этих оттуда везут. Ну, чтобы денег давали больше на самолеты, да? Ну, может и так. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая с отчетом об итогах работы правительства, сообщил, что в 2015 году на развитие здравоохранения будет направлено 134 миллиарда рублей. Да, и поэтому в 2016 году прорыв в подмосковной системе здравоохранения произойдет. Иными словами, светлое завтра наступит завтра. Вот можем поспорить с Воробьевым. Вот он говорит, прорыв в системе подмосковной здравоохранения произойдет. Я могу на любую сумму с Воробьевым поспорить, что не произойдет. Вот не поднимая жопы с этого кресла, могу поспорить и выиграю. В одном случае может произойти прорыв, если в 16 году, если в 15 не будет ни Воробьева, ни Путина, там, ни Пескова и так далее. Но тогда, это время потребуется все равно. Ну, в любом случае это будет прорыв. По крайней мере, воровать прекратят. Заместитель председателя общественной организации антикоррупционное бюро Крыма Екатерина Горелкина обратилась к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с медициной в Крыму. Ну, то есть медицина в России, а есть медицина в Крыму, что это еще хуже. Только зачем к Путину она обращалась, непонятно. Тот даже, видишь, вот министерство Крыма сейчас упразднить пытается. Потому что Крым-то присоединился к Путину непосредственно. Конечно. Лично к Путину. Поэтому он некому его просить. А кого она будет просить? Нас с тобой, что ли? Не, мы им же сочувствуем глубоко, да? Да, но аппараты МРТ, УЗИ и искусственные почки, которые, то есть гемодиализа, которые она просит, мы не можем его прислать, у нас его нет. У нас бы был, если бы у нас не уперли все деньги путинские ребята, Ну вот когда мы вернем эти все денежки, тогда все сделаем, не вопрос, и поможем Крыму, независимо от того, чьим он будет. Я думаю, у нас тогда мы в состоянии будем помочь кому угодно, если только заберем у них все, потому что, ну, как бы воровать некому будет. А глава Крыма Сергей Аксенов распорядился создать специальную комиссию по защите прав чиновников. Ну, с целью там... недопущения дискредитации авторитета государственной власти. Слышишь, у Гоблина есть какой власти? Какой советской власти? Нет тут такой власти, Сереженька, да? Там Алешенька, а здесь Сереженька. Конечно, очень это забавно прозвучало на фоне того, что там вообще полный бардак, дебилы стоят у власти, которые считают себя авторитетными. Они даже в бандитской среде не были авторитетами. Ну так они были сметьё, да, какие они авторитеты. Даже в бандитской среде, то есть где вот им самое место, этим гоблинам, они не были авторитетными. А тут они авторитет хотят при помощи комиссии утверждать. Смешное. Да, и там степень, наверное, будет авторитетность, ну, да, прописана. Там первая степень авторитетности, вторая, да. Как вы относитесь к Чалому? Да положительно мы к Чалому относимся, но мы как бы сожалеем, что вот он попал так. Да, как попал. И многие, кстати, да. Как и многие нормальные люди. 35-летнего жителя подмосковной Лобни успешно прооперировали и вынули у него из носа нож. Да, это вот к вопросу медицины. Тут вот... Везде написали, что проведена совершенно уникальная операция. Мужик себе воткнул нож в нос. Не воткнул, я так понимаю, у него аккумулятор взорвался. Ну да, да, ну да, взорвался. Ну я и это имел в виду. Да, да, ему извлекли, слава богу. А еще где-то в Ростове, это вот, понимаешь, чудеса медицины же должны быть. Ну вот везде там придумали что-то, какую-то там фигню, там каких-то нанороботов, которые там заходят. Но они блоху придумали, да? А мы подковываем. А мы ее подковываем, да, понимаешь? То есть вот в Ростове мужик себе в голову вилы засунул, и у него из головы вилы вынули, и сейчас по всем каналам рассказывают, что как замечательно, вообще ему это не повредило. Так вот прооперировали, что вообще не повредило. Ну вот ему, наверное, не повредило. Да, вот там из носа нож. Главное, что не были затронуты жизненно важные органы, ты же понимаешь. А мозг это такая штука, она опционально дается человеку. В Астрахани проверяют авторов лидерского тренинга, после которого женщина сошла с ума. Представляешь, то есть их сейчас будут доить, там какая-то баба у них на тренинге сошла с ума. Я так понимаю, что там какой-то такой жесткий тренинг. Нет, во-первых, туда уже приходят. Да, да, да. Люди готовые. Готовые сойти с ума, да. И вот мне понравилось, следователи должны установить, была ли связь между посещением тренинга и расстройством психики у женщины. Это, оказывается, следователи устанавливают, ага, в Российской Федерации причинно-следственную связь между тем, что человек тронулся, и тренингом. Вообще, я прочитал, я большего бреда в жизни не видел. И говорят, что эти, кто занимается тренингами, они там где-то сектами признаны. Да ради бога, я знаю, вот это... Секция бега, в которой Кармишин был, они были признаны сектой тоталитарной. Он до сих пор удивляется. Поэтому тут, ну, жизнь накачиваешь. Исследователи заявили, что уровень полученного человеком образования напрямую влияет на продолжительность его жизни. Миронов должен вечно жить. У него там 5 высших образований. Да? А в Африке, вот надо, кстати, посмотреть, там же были различные всякие Буркина-Фасо, где одно время, какой-то год, я помню, докладывали, ну, может, это чушь была, но был в советской прессе, что 80% взрослого мужского населения имеют высшее образование. Ну, тут всех Патрис Лумумбы, там, я не знаю, понятно, где там, в каких-то военных училищах всех обучили, туда привезли, они сели там и торгуют бананами, больше там делать нечего. Вот интересно, там продолжительность жизни увеличилась или нет среди них. Я думаю, наоборот. Потому что человек если живет плохо и у него нет образования, то он даже часто не знает, насколько плохо он живет. А образование все-таки заставляет человека понять, насколько херово ему. Поэтому я вот тут с учеными не могу согласиться. Слушай, как-то. У нас в Дубне, я помню, вот как был рекорд, да, что там было 70% с чем-то людей с высшим образованием. Ну, Дубна, да? А там 80%. Да. Представляю, да. А что они путают причину со следствием? Образование. Ну вот это подставка. Ну понятно, что удлиняет жизнь, когда ты головой работаешь. Ну да. Хоть, вот они, наверное, не считают, что ну просто если человек иногда думает, то он реже погибает хотя бы, умирает, да? В Курске телефонный террорист заминировал в кавычках поезд Москва-Кривой Рог. Ну, я думаю, просто тупо опаздывал, наверное, на этот поезд, да. Сейчас очень много поездов минируют, и, наверное, это именно связано с тем, что и самолет с опозданием. То есть надо было просто посмотреть, кто придет позже на этот поезд. Да, а потом проверить его телефон. В университете гражданской авиации Петербурга не следили за экстремистскими материалами. Это кто сказал? Жуткий там скандал, там пишут представление, написала транспортная прокуратура, что они должны были следить за экстремистскими материалами. Какими? А они не следили. Где? Ну, в библиотеке в своей, где же еще-то, конечно. То есть такой классический 1984 там год. Там есть библиотека? Да, помнишь, там главный герой, он работал в Министерстве правды, да, и да. Там литературы какой-то, да, и задача у него была постоянно сверяться и исправлять ошибки. Вот, которые там же все менялось каждую секунду, прошлое менялось каждую секунду, здесь то же самое, чистый 84 год. Люди в библиотечных фондах не сверялись со списками экстремистской литературы, вовремя что-то не изымали и в результате совершили вот такое вот деяние страшнейшее. В Москве поместили под домашний арест одного из руководителей вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дмитрия Лысаковского. Ну да, там обвиняют в мошенничестве и в рейдерском захвате здания на Гоголевском бульваре в Москве. Ну, удивительно было, если человек, который в ДНР захватывал ДНР, не занимался бы захватом чего-то еще на каком-то Гоголевском бульваре. Я думаю, сейчас они начали двигать крыши там уже маленькие сначала, да, там всякие варечки. Ну да, не, они наверняка будут развивать это все сюда, безусловно, потому что здесь достаточно серьезные и дружеские связи, и родственные связи, кто-то с кем-то. Но там в основном они никто не служил, поэтому, слава богу, хоть этих нету, друзей по армии. А то, представляешь, сколько повылезло еще бы армейских друзей, у них в каждом городе был бы такой пахан от ДНР и пахан от ЛНР. Но они уже, вот этот же, он где... Ну, как были солнцевские, да, там какие-то. Будут ДНР. У него должность... Донецкие будут. Руководитель... И луганские. Полпред ДНР в Международном уголовном суде при ООН. Представляешь? Да, причем находится еще в розыске с 2007 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Поменял фамилию и, вот мне что интересно, и отчество. Вот он, вот где собака зарылась. Если ты отчество поменял, все, да? Все, тебя не найдут. Нет, дело не в том, что не найдут, а вот ты сам для себя как? Это же последний предел, да? Да, естественно, конечно. Если ты все оторвался, ну ладно фамилию. Папу да, отрезал. Просто да. Отрезал себя от прошлого, да? Все, тебя нет уже больше. Ну вот видишь, у них достаточно много представителей, ну как у Кадырова, это вот такая система везде, то есть представитель там в таком-то городе, полномочный представитель, такой-то организации, такой, ну надо раздавать эти мандаты, должности и так далее. Вот представь, сколько их там, и они оплачиваются, это вообще безумное количество. Вот меня спрашивали, как Путин будет с ними разбираться, ну я думаю, что сейчас... Некоторых из них попробуют дискредитировать. Во-первых, труда никакого не составляет. А во-вторых, я думаю, вот это вот будет продолжаться. То есть их вытащат из нор. Для чего? Для того, что когда определенные патриоты скажут, а вот Путин плохой, он не хочет там ДНР, ЛНР защитить, то другие патриоты, да, будут говорить, а как же вот он, это не он плохой, это там вот руководители всякие, гоблины, злодеи и так далее, вот они там все украли, и если вот они хорошие были, то и Вова мог бы, но он же не может с плохими, он же вот у нас хороший, он должен с хорошими, а там плохие. Поэтому я думаю, что сейчас будет также волна, направленная на дискредитацию, чтобы никто не смог сказать, что вот Вова там негодяй и не помогает. Но им же придется тогда все-таки рано или поздно смещать Захарченко. Да, конечно. Но я не вижу стремления Захарченко смещаться. Он постепенно... Ну, он заходит в эту, вот как Стрелков, да, он зашел в эту свою. Он не хочет выходить из этой, что он великий освободитель. Да я думаю, что они быстро его выведут из-за. А вот мне, я и говорю, каким образом? Если как Стрелкова, то это надо было раньше. А сейчас уже некуда его. То есть я имею в виду, я и спрашиваю, какой на твой взгляд будет способ? Пьянство самый простой вариант. Пьянство самый простой вариант. Нет, понятно, пьянство некогда делать. Я имею в виду, будет ли это официальное снятие или его укокошат в. Не, его если будут снимать, то официально. Зачем укокошить? Тогда им придется выборы проводить. Да, и что? Вот, я не знаю, как в Донецке они будут проводить выборы. Ну, и так же, как и проводили. Но у них им все равно нужны те, на кого свалить. Не получается. Надо же Володин проводит выборы, но ему для этого нужна укатанная хорошо площадка. Да, а там отлично укатанная. Ты думаешь, там Захарченко рулит? А? Там КГБшники рулят. А пойдет Володин там выборы проводить? Нет, Володя не будет, там будет... Тогда придет Сурков, а Сурков по-другому выборы проводит. Ну да, согласен. Вот я и спрашиваю, как они. Сурков, если будет принимать решение, он скажет, нахрен мне эти выборы, я тут не смогу. Это Володин сможет, а он не сможет. Володин сможет, а это нет. Ну, посмотрим. Ну, ты понимаешь, им в любом случае на кого-то надо сваливать. Если с ЛНР это не так остро, то с ДНР это очень остро. И вот Захарченко, сейчас его надо, как я думаю, будут они делать, подсадят его на стакан, он будет бухать беспробудно, ну там, до Нового года. А к Новому году с ним разберутся и все. Потому что он должен вот именно дойти до ручки, чтобы от него избавиться. Стрелять его нельзя, ты сам понимаешь. Ну да, да. Так, новые сведения по делу об убийстве Бориса Немцова поступают. Вот мне спрашивают, Слава, вы как верующий человек можете поставить свечку за Хулло за упокой? Он сдохнет быстрее. Не могу я поставить за упокой живого человека, как верующий. Был бы неверующий. Никак не могу, даже вот за такого не могу. И даже не простите вас. Верующим нельзя, неверующему смысла да, не имеет. Да, неверующему смысла нет. Как в том анекдоте, да, помнишь, когда, говорит, это, иконку по рядам послали еще при военном коммунизме. Говорит, боженьки нет, плюйте на боженьку. Ну, все плюют, и до Абраши доходит. Он говорит, плюй на боженьку. Он говорит, это не имеет смысла. Говорит, почему не имеет смысла? Ну, как, почему? Говорит, если его нет, то зачем мне на него плевать? А если он есть, то зачем мне портить с ним отношения? Вот так и здесь, такой вариант. Не могу я это сделать ни при каких обстоятельствах. Есть вещи, которые не могу сделать. Вот это одна из них. Че там по Немцову? Вот видишь, я атеист, я могу. Тогда смысла нет. Вам нет смысла это делать. По Немцову ситуация очень интересная. Опять слили следователи информацию. Слили они информацию, что вот этот, господи, как его, Шаванов, которого убили при задержании, ну, в общем-то, это абсолютно не странно, да, которого обвиняют в том, что он был одним из организаторов, ну, так сказать, промежуточным звеном. И вот следователи раскопали, что убийство было назначено четко на 27 число, но это и без следователей было понятно, потому что 27-го Немцов выступал на радио, да, поэтому было совершенно очевидно, где он появится, искать его не надо, вот. И вот этот Шаванов должен был лететь в Москву к 27 числу, а 26 билетов не было. И билеты организовало ему правительство Чечни, бронь. И вот эту информацию слили следователи, что вот этот Крендель прилетел по броне правительства Чечни. Говорит, а кто уж там То есть работают ребята. Ну, они сливают информацию, правильно делают. Я имею в виду, что и работают правильно, я так понимаю. Да, а что там, ну, проверить. Да, это, у них сейчас задача... Это уж не такая серьезная работа. Я думаю, все обвиняемые у них уже все есть, все. Они просто сейчас как бы, вот, да, действительно работают на слив, потому что дальше не знают, что делать. Вячеслав, вы были в Киеве. Ну, конечно, каждый православный человек должен побывать в Киеве, в Киево-Печерской лавре. Меня спрашивали там... Побывать как... в Киеве и спросить там, да, кем спросить. Был Паниковский до революции. Революции, да. Вот, и спрашивают, как мне нравится Киев. Очень мне нравится. Это один из немногих городов, где я чувствую себя дома. Вот пришел, все, я дома, я чувствую, я себя так чувствую в Саратове, в Ялте, в Киеве. И еще в одном городе, не скажу в каком, потому что меня проклянут. Скажут, злодей ты. Но там почему-то основная масса русских, именно русских, чувствует себя дома. Поэтому они там... Суки и живут. Северокавказский окружной военный суд приговорил боевика из Ингушетии Алита Зиева по прозвищу Магас ко второму пожизненному сроку за терроризм и убийство. Да, вот интересная тоже ситуация. Представляешь, вот есть Магас, вот этот, который с Шамилем Басаевым вместе воевал. Он не скрывает ничего. То есть он спокойно отвечает на вопросы, получает кучу там этих пожизненных сроков. И так далее. В Ингушетии он там нападал на этих гаишников. Ну, в общем, все там, там все четко по нему. И, о чудо, такой злодей, весь обложенный, да, нукерами и пулеметами, и вдруг сдался и попался в плен живым. И предстал перед судом. Там вон... А никто больше никак не попадает. Вот единственное, а знаете почему? Потому что он единственный террорист и есть. Понимаете? Потому что он, да. У него реальный послужной список. Он реально стрелял, его надо реально показывать, взрывал. Да. И он может дать, и не может, он и дает показания. Все, его можно вынуть из мешка, показать. Вот они, смотрите, террористы. А под эту муху остальных кончать, и все. Представляешь, я уверен, что было сказано, что ни при каких обстоятельствах смотреть его не пораньте, не дай бог, а то он там... от этого, ну, простреленного, да, пальца может умереть. Суд в Ираке приговорил к смерти 24 человек по делу о массовом убийстве военных на бывшей американской военной базе Шпихер около Тикрита. Ну да, там вообще подозреваемых и разыскиваемых еще 604 человека, и если их поймают, их, я так понимаю, тоже шпокнут. Ну вот сама постановка вопроса, она вот странная. Представь себе, они могли чуть-чуть там подождать, чтобы со всеми этими праздниками все прошло, а потом уже их приговаривать к смерти, там не к смерти, это уже дело третье. А они раз там вот в главный мусульманский праздник приговаривают к смерти 24 человека. Зачем? Это наводит на определенные нам мысли, да? То есть вот то же самое, там, как нацистских преступников могли повесить в любой другой день, кроме главного еврейского праздника. Ну, взяли бы там на день позже, там на день раньше. Знаешь, вот как-то странно. И всегда, когда вот про теорию заговора говорят, такие совпадения, они удивляют. Думаешь, ну что, люди не подумали, что ли? Ну, может, кто-то и не подумал, в принципе. Я не знаю, бывает такое. Хотя нужно включать мозги. Лидера ИГИЛ в Афганистане Шахидуллаха Шахида сегодня убили дронами. Да, поразительная ситуация. Мы сегодня узнали совершенно точно вот то, о чем мы говорили вчера, как это было в виде, так сказать, подозрения, что власти Афганистана договариваются с талибами. Сегодня мы уже узнали совершенно точно, что власти договорились с талибами. Кроме всего прочего, вдруг дроны убили тех талибов, которые перешли на сторону ИГИЛ, и главного этого игиловца, который был главным талибовцем. Странная такая вот ситуация, понимаешь? То есть отрежиссировано очень неплохо, но посмотрим, что из этого получится. Вот. И я вот, меня спрашивают, что дальше, как будут развиваться вот эти события с дронами, не с ИГИЛом, потому что с ИГИЛом все понятно. А я думаю, что дальше дроны вообще смогут идентифицировать людей там по ДНК, еще как-то там по радужной оболочке глаза, я не знаю, но придумают. То есть он будет там прилетает, конкретно скажет, найти такого-то, и вот его, причем не мочкануть, а вот как хищникам стреляют, вводят вакцину, они там засыпают. А это будет какое-нибудь там наноинфицирование. Или лучше сказать, знаешь, любят вот те, кто занимается новыми технологиями, они словечки ковер хотят, будет нанофицирование. То есть каких-то нанитов они туда пустят, а они, если ты сам придешь, то все нормально, там ничего с тобой не будет. Сам не придешь, все, они тебя, они тебя приведут. Да, так. Помнишь, как это, я не хозяйка своих рук и ног, помнишь, там мультик, да? Ну да. Тунис начал возведение преграды для проникновения террористов из Ливии. Ну, The Wall. Ну, видишь, вот Pink Floyd со своей стеной, они прям сейчас весьма актуальны. В Венгрии стена, в Тунисе стена, в Америке с Мексикой стена, в Израиле стена, в Ирландии стена, где я еще забыл, наверное, еще два десятка стен. И вот возникает вопрос, хорошо стена или плохо? То есть, когда ломали Берлинскую стену, то было убеждение в том, что стена это плохо. А сейчас вдруг у населения по большей части убеждение, что стена-то это и не очень плохо. Это может быть даже и хорошо. Я не знаю, у меня нет такого убеждения. Ну, я считаю, что это плохое решение. Нет, понимаешь? Я как математика рассуждаю. Нет, я вижу, вот это плохое решение. Нет, оно быстрое. 100% что это плохое решение. 100% потому что стена не останавливает. Мы конечно. Это прекрасно понимаем. Тем более, они что, там же 5, 10, 20, они проникнут без всякой стены. Это стена против беженцев, да, условно говоря, не против. Ну, они и рассчитывают, террорист. Что среди беженцев очень много будет террористов. Я понимаю, что стена не прикроет их по морю, что она дальше там по пустыне. Ну, 160 километров они сделают стену, они же не могут полностью себя. А стену зенитные башни как охранять бегут, да? людей. Ну, да, потому что любая стена, что она перелез и пошел. Не, я тут с тобой абсолютно согласен, но вот. Ты объясни этим тунисовцам сейчас, что стена это плохо. Им нужно быстро решить такую проблему, как то, что ИГИЛ прет к ним из Ливии, причем в огромных количествах. А защищать их никто не хочет. Мы видим, что Египет устранился, что те другие, кто могли бы это сделать, они тоже устраняются. Все. Тунис остался один на один с Ливией. Как он может решить вопрос? Еще. Как математику, я понимаю, вот тебе не нравится стена, а с точки зрения военной, по-другому как? Мне наоборот нравится, когда я вижу неправильное решение, меня это возбуждает, потому что я задумался. Вот ты мне сейчас поставил. Задумайся, как это решить. Задачу, у меня так уже несколько решений крутится, но это интересная задача, да. Я бы придумал, ну снести. Будем обсуждать, может мы с тобой Нобелевскую премию заполучим. Стена-то понятно откуда появилась. Стена, а там появляются сразу люди, которые, а что стена-то, нормально строят стена, а сколько стоит, дорого, ни хера себе. Нет, это понятно. И все, и пошло. Еще появилось со времен строительства, да. Там. Я думаю, что китайскую стену вот голову ломает, нахрен она такая длинная такая. Да просто бабки надо было освоить, и все. Вот она вам и есть. Народ занять надо было. Ну, это одно и то же. Но экономика это занятие народом с помощью добывания бабок, да, условно говоря. Обама заявил, что борьба с Исламским государством не будет быстрой. Не, ну, конечно, там надо столько денег заработать. Да, сомнений быть не может. Он, видишь, как рассматривает, борьбу с Исламским государством, наземные операции, это какие-то определенные люди должны там местные проводить, а США и все другие, они должны откуда-то там с воздуха из-за угла помогать, а еще там какие-то нужно гуманитарные дела и так далее. То есть у него такое... Ну, знаешь, очень иллюзорное представление о том, что может из этого возникнуть. Я понимаю, что там есть люди, которые какие-то пишут серьезные аналитические записки, они не дураки, но они пишут это из расчета того, что выгодно Обаме как президенту. Обаме в конце своего срока абсолютно невыгодно вводить войска туда и мочить ИГИЛ, потому что он оттуда только их вывел. То есть он тогда обнулится. А зачем это ему нужно? Он, наоборот, должен войти в историю как миротворец. Вот он сейчас творит свою информу. Он ее подгоняет, эту информу, под вот как бы творящееся в мире. Поэтому он не может принять решение о том, что ввести туда войска, конечно же. А это, возможно, было бы единственно верным решением. Хотя, не знаю, ты, может, с точки зрения математики скажешь что-то другое. США испытали сверхсовременную ядерную бомбу. Это вот сразу вообще оксюморон. Сверхсовременная ядерная бомба. Не может этого быть, понимаешь? Какая нахрен сверхсовременная? 61-го года рождения. Как сверхсовременная карета, да? Да, да. Ну, это обалдеть вообще. Ну, они, во-первых, ее не испытали, конечно, потому что ядерные испытания запрещены. Если мы помним, мораторий на них введен. А испытали, в общем-то, начинку. То есть она полетела, все подорвалось, но, естественно, без ядерного материала. Ну, бомба вот эта Б-61, которая знаменитая их бомба, она разной мощности. То есть можно там что-то, какой-то винтель прикрутить, и она взорвется не так сильно, может там 5 килотонн. А какой-то винтель открутить, и она уже рванется 150 килотонн, то есть там или даже 450, там варианты есть. Ну, это вот оружие как раз, это против ИГИЛ как раз оружие, это оружие прошлого, да даже и не против ИГИЛ. Зачем ИГИЛ такими бомбами бомбить? Это вообще ни о чем. То есть это бомба, которая может применяться по территории противника, по которой уже применялось ядерное оружие, где вообще все зачищено. Там это ни средств ПВО нет, ничего. То есть прилетели, отбомбились. Там. Вот они придумали, что раньше она у них на парашюте падала, а теперь она у них подруливает. Собственно, это во время войны такие бомбы придумали. Сверх как это, современные, да. Жесть, конечно. Ну, так, видишь, у нас... никто почему-то не хочет пойти каким-то вот другим путем. То есть вот эта модернизация старинного этого оружия, она всех очень будоражит. Наверное, потому что, может, бабки там большие. Я не знаю, почему они все это делают. Так, ты говоришь, у нас время. Тут, да, время сейчас. Время топор. Да, время. Сейчас. Посмотрим, что еще мы с тобой. Ну, в общем, так особо. Давай на вопросы ответим. Соловьев восхищался Америкой как страной для своих граждан. Прям так и говорил. Да, конечно, ну помню, как Соловьев рассказывал, как офигенно жить в Америке. Ну, сейчас все изменилось. Сейчас ему офигенно жить при Путине. Лаве нормально, то есть все. Он узнает, как офигенно жить в Магадане, например. Оптимист. Слава, в Екатеринбурге парень зарезал себя в храме на крови. Ну, ужасная, конечно, новость. Но такие вещи часто происходят. Различные люди, которые, ну, у женщин кликушами их называют, вот такие, иногда совершают необдуманные поступки. Я спрашиваю, зачем жиды из Пентагона разместили военную биолабораторию под Харьковом и было для славян? Ну, в Пентагоне, я думаю, там масса людей. Сама постановка вопроса. Да, других национальностей я вполне допускаю. Насчет того, что биолабораторию под Харьковом они разместили, я про это ничего не знаю. Но мы знаем, что во время холодной войны Пентагон размещал очень много биолабораторий, и в том числе в Пакистане даже. То есть, когда в Афганистане проводились боевые действия, в Пакистане была биолаборатория Пентагона. Чем они там занимались, фиг ее знает. Это сверхсекретные вещи. Нам нужны много биолабораторий. Ну, таких открытых, чтобы они работали, изучали содержание воздуха. Спрашивают, когда в Донецке будет спокойно. В Донецке окончательно будет спокойно тогда, когда успокоится и Россия, и Украина. То есть все утрясется, вот эта волна полностью пройдет. Сейчас эта волна только началась. Нужно понимать, что будет это очень жестко утрясаться и долго. Вячеслав, не боишься быть Лениным? А что бояться быть Лениным? Конечно, нет. Это вы спросите у того, кто фотографируется каждый день около этого. Ну да. Вот вы у него спросите. А между прочим, дело такое, да? Он же для кого-то, вот ты говоришь, кликуши, да, для кого-то это прям вот такая ненавистная это. А он стоит. А всего лишь фотографируется. Или Сталин, да. Представь себе, какие там, сколько отсидело людей, да, и Сталина он увидел. Так что вот. Вот у меня другой вопрос встречный. Ты Мальцевым быть не боишься? Да нет. Я как-то об этом не задумывался. Так. Вопрос. Писатель Виктор Ерофеев дал интервью в Германии, где призвал Запад наконец понять, что Путин — это не Россия, не надо олицетворять этого диктатора с русским народом. Очень хорошо. Я помню, мы еще с тобой год назад, когда там Крым наш, мы об этом говорили, каждый день говорили, помнишь? Ты говоришь, зачем ты это говоришь? Я говорю, ну может кто-то на Западе, и просили перевести на английский, услышат, и может на нас бомбу только из-за этого не кинут, что мы не все здесь такие. Да знают они, чешу. Конечно, знаю. Но понятие, то есть не понятие, а желание обобщать, оно часто бывает у людей раздраженных. Очень часто бывает у людей раздраженных. Каждый в себе может это найти. То есть, когда вот его что-то раздражает, он говорит, да, они все там такие, такие. Да, такие. А еще им тут подкидывает Киселев. Нас таких 90%, ну, да. 100%, 120%. Блин. Да, и даже 150%. Да, и они смотрят и говорят, не бывает же дым без огня. Наверное, город, от которого мы не сказали, это Лондон. Да, это Лондон. Но мы все равно о нем не скажем. Но мы все равно о нем не скажем. Сева Новгородцев, город Лондон, BBC. Вот самый русский такой был. Не, ну я честно скажу, я когда приехал в Лондон, я обалдел, что русскому человеку там самое место. Там чувствуешь ты себя дома. Можешь себе представить, почему я не могу понять. Вот слушай, до сих пор. Может, мы там и жили в Лондоне. Да не знаю. Вот а нас выгнали. Удивительно. А потом написали историю, что там жил какой-нибудь Шекспир. Да. Не было там никакого Шекспира. Кто такой Шекспир? Да? Это папа ваш, родственник ваш Шекспир, папа ваш Шекспир, да? Страх наихудший из человеческих пороков. Ну, страх — это естественная часть человеческой жизни. В какой-то страх, который человек не может победить. Вот, наверное, порок. А так-то страшно бывает, наверное. Всем. Есть хорошая поговорка. Страха бояться не надо. Ну, страха бояться не надо, точно. Можно испугаться и бояться. Это естественное состояние человека, ну, как сказать, организм дал ему, а иначе мы бы все умирали сразу. Да. Ну, я вот никогда не желал иметь дело с людьми трусливыми и жадными одновременно. Если человек просто трусливый, это нормально. Если просто жадный, ну, тоже нормально. А вот когда это вместе, такое сочетание, жесткий такой коктейль, и никому не советую. Мальцев везде был. Да никакой я везде был. Что вы? Я особо сильно много нигде не езжу. Я последний раз был за границей, я говорю, ну если не считать Украины, это, наверное, 2003 или 2004 год, я врать не буду. Да нет, это 2000, вообще, наверное, третий, начало 2003 года. Все, больше не было. Так. Ну что, все тогда, да? Угу. Спасибо. Спасибо. До свидания.